На заре, когда жители деревни уже закончили утренние молитвы, Рэмбо увидел, как Муса и три повстанца выехали из лагеря с двумя в поводу лошадьми. Один из них был из отряда Халида, два других из отрядов Рахима и Масаада, которым хотелось иметь своих представителей. «Еще лучше, Муса», — размышлял про себя Рэмбо, — «жизнь полковника теперь зависит от тебя. Найди эти ружья. На все воля Аллаха». Рэмбо следил взглядом за всадниками, пока те не добрались до подножия гор. Вдали в пустыне виднелись клубы пыли. Повернувшись влево, он посмотрел на поляну, где играли 10 афганских всадников. Каждый из них пытался на полном скаку вытащить копьем из земли 3-дюймовый колышек для палатки. Когда Рэмбо вышел на поляну, афганцы заметили его и стали еще азартнее соревноваться в меткости и ловкости. «Как вы думаете, когда они возвратятся с ружьями?» Голос сзади заставил его обернуться. Это была та блондинка-голландка Мишель из госпиталя. «Рано утром», — ответил Рэмбо. «Не обижайтесь на этих людей за подозрительность. После всего пережитого им очень трудно поверить чужаку. Я только надеялся, если оружию суждено найти, оно найдется. А вы долго прожили в Афганистане?» Мишель подняла бровь. «Как это вы догадались? Суждено найти, вы мыслите, как мусульмане», — объяснил Рэмбо. «В исламе много мудрости», — сказала Мишель. «Вера в судьбу, предначертание помогает этим людям переносить страдания». Рэмбо покачал головой и произнес скептически. «Я не могу этого принять. Я не верю в судьбу. А страдания бессмысленны. Но страдания — это факт. С этим нужно считаться». Мишель указала на госпиталь. «Я сталкиваюсь с этим ежедневно. Я не смогла бы продолжать, если бы знала, что все это бессмысленно. Но вы нашли смысл? Нет еще. Думаю, что и не найдете». Рэмбо оглянулся на играющих. Кто-то, наконец, вытащил колышек из земли под веселые возгласы зрителей. Несколько всадников повернули к Рэмбо. Следующий игрок промахнулся и был осмеян. Еще несколько человек повернули к Рэмбо. «Они не так беззаботны, как вам может показаться», — сказала Мишель. «Война всегда у них на уме. Они играют, грустя о своей родине, гордясь ею, чтобы не забывать, какой была их страна». Один из выбывших из игры обратился к Рэмбо. «Что он говорит?» — спросил Рэмбо. «Он хочет, чтобы вы присоединились к их игре», — ответила Мишель. Афганец сделал знак Рэмбо, чтобы тот сел на коня. Другой игрок указал на колышек. «Не смотрите на них», — сказала Мишель. «Они заставят вас играть». Два других игрока закричали на Рэмбо. Он покачал головой и поднял руки, как бы показывая, что ничего не знает об их игре. Всадники снова сердито закричали. «Чего они сейчас кричат?» — спросил Рэмбо. «Ну, это обычные афганские оскорбления. Не принимайте близко к сердцу. Ну, скажите, скажите мне. Они думают, что вы боитесь». Рэмбо напрягся. «Мы не допустим этого». Он вышел на поляну. «Нет-нет», — заволновалась Мишель. «Они играют с детства. Игра не такая простая, как кажется. Вы не понимаете. Я должен их заставить уважать себя». Он подошел к играющим. Ухмыляющиеся афганцы протянули поводья. Рэмбо вскочил в седло, взял копье. Игроки подталкивали друг друга. Рэмбо, не отрываясь, смотрел на колышек в 50 ярдах от него. Как и в монастыре, при стрельбе из лука он весь сосредоточился на цели. Больше для него ничего не существовало. Но теперь вместо лука он сжимал копье. Рэмбо пришпорил коня, и тот рванулся вперед с потрясающей скоростью. Сжав копье до боли в пальцах, Рэмбо прицелился. Колышек был уже совсем близко. Он размахнулся. Копье вонзилось в землю, а сам Рэмбо от резкого усилия вылетел из седла. Афганцы захохотали. Рэмбо медленно встал и холодно взглянул на них. Смех быстро распространился по поляне. Из лагеря пришли новые зрители и теперь стояли среди деревьев по краям поляны. Рэмбо подошел к лошади и снова вскочил в седло. «Нет», — закричала Мишель, — «вас убьют». Рэмбо проигнорировал ее слова. На этот раз протянутое ему копье он не взял.